Глава 23. «Где Кристина?» – ворвавшись в комнату Армана, прорычал я. «Я тебе что, нянька?» – проворчал тот с похмелья. «Её нет в комнате, я же просил приглядеть за ней», – злился я. «Она сама не своя с тех пор, как...» «Если ты не заметил, она не единственная, кто переживает о потере Джеймса. Он был моим другом, черт тебя дери, так что не смей говорить мне о чьих-то страданиях», – эмоционально заявил он, вставая с дивана и направляясь в ванную. Прошло 2 дня с нашего провального задания и с гибели Джеймса. Я не был знаком с ним так близко, как эти двое, и моя скорбь не могла сравниться с их горем. Но все же и я сожалел о его гибели. Позаботившись о его теле, мы затаились в домике, находившемся в горах. По словам Кристины, он был оформлен на какого-то бомжа, и никто не смог бы узнать о нем. Арман ушел в запой, заперевшись в выделенной ему комнате. Сама же Кристина не проронила ни слова за эти 2 дня, чем очень меня пугало. В ее голове явно вырабатывался план мести, и она могла наделать глупостей в попытке отомстить за Джеймса. Удивительным было то, что я совершенно перестал думать о выгоде и о потерянных возможностях, ведь по сути я лишился всего, чего с таким трудом добивался годами, став беглецом и предателем. Только потеряв все, я понял, что куколка стала важнее всего остального, как и ее боль. Боль сжигала ее изнутри, и чем больше она ее сдерживала, тем хуже ей становилось. Она оставалась безучастной ко всем моим попыткам воздействовать на нее. И в конце концов я просто оставил ее в покое. И надо же было мне отправиться за продуктами. Кристина просто бесследно пропала. «Слушай, может, она просто вышла проветриться? Ты смотрел окрестности?» Вернувшись из души, уже более спокойным тоном спросил Арман. «Чёрт!» Запустил я руку в волосы. «Я даже не подумал об этом, сразу запаниковал». Арман лишь ухмыльнулся, доставая из шкафа чистую одежду. «Что?» – спросил я, не понимая причину его ухмылки. «Да вот, удивляюсь тебе, с каких это пор тебя стали волновать цыпочки? Неужели всерьез увлекся нашей Зеной?» Скидывая полотенце и нисколько не стесняясь своей ноготы, с интересом спросил он. «Моя личная жизнь тебе не касается, хватит болтать, лучше помоги мне ее найти». Отворачиваясь от него и направляясь к выходу, попросил я. «Не нужно никого искать», – раздался с порога хрипший голос Кристины, заставивший все внутри меня перевернуться от облегчения. «Жду вас обоих в гостиной, есть разговор». Она повернулась и ушла, оставляя нас в недоумении. Хайсам. «Что происходит? Где ты была?» – спросил я, влетая в гостиную вслед за ней. «Подождем Армана, и я все расскажу». Отрешенным голосом, глядя словно сквозь меня, ответила она. «Черт возьми, ты что, опять принимала свои чертовы пилюли?» Рыкнул я, подходя к ней вплотную и зажимая в пальцах ее подбородок. «Достаточно», – отшвырнула она мою руку, делая от меня шаг назад. «Ты стал слишком многое себе позволять. Я не давала тебе права командовать мной». «Какого хуя ты несешь? Наглоталась таблеток и ведешь себя как холодная сука». Попытался я вновь схватить ее, но она каким-то невероятным образом увернулась, при этом сваливая меня с ног. «Я и есть холодная сука. На какое-то время я забыла об этом и поплатилась», – спокойно сказала Кристина. «И чем скорее ты поймешь это, тем лучше для тебя, Хайсам». «Что происходит?» – спросил Арман, войдя в комнату и увидев меня все еще лежащим на полу. «Ты разработала новый план? Что мы будем делать дальше?» Видимо, решив проигнорировать нашу стычку, спросил он, присаживаясь в кресло. «У меня есть план, но ты больше не являешься его частью». Все тем же раздражающе спокойным тоном сказала Кристина. «Здесь обещанная тебе сумма». Взяв со стола оставшуюся ранее незамеченной мною сумку, она положила ее аккурат прямо на колени. «На улице тебя ждет машина. Мой человек отвезет тебя, куда скажешь. Остальную часть сделки выполню после того, как покончу с Висхожевым». Арман, как и я, сидел в полном недоумении. «Иными словами, ты уволен, Арман. Я больше не нуждаюсь в твоих услугах». «А не охренела ли ты, госпожа?» Выплюнул он злобно и бросил сумку ей в ноги, словно ядовитую змею. «Считаешь меня рабом денег? Думаешь, кинешь кости? Я, как послушная собачонка, свалю? Джеймс был не только твоим товарищем. Я так же, как и ты, заслуживаю шанса отомстить за него», – прорычал он. «И раз уж я уволен, то больше не твой силовик, чтобы ты могла приказывать мне. И я не продаюсь за деньги. У меня есть понятие о чести и достоинстве, что бы ты там себе не надумала. Поняла?» «Поняла. Не хочешь брать денег? Не бери. Но и со мной ты не пойдешь. Никто не пойдет, потому что я иду одна». Я села, подобрав под себя ноги, а зноб не покидал меня. Что бы ни делала, я не могла согреться, как и не могла осознать, что Джеймса больше нет. Висхожев в очередной раз лишил меня близкого человека, и я ничего не смогла с этим сделать. Из раза в раз он побеждал, а я довольствовалась проигрышем. «Я ведь говорил тебе, что эта игра до добра не доведет», – раздался голос Сергея. «Откуда ты узнал, что я здесь? Откуда ты вообще знаешь про это место?» – не оборачиваясь к нему, спросила я. После разговора с Арманом я сбежала из дома и приехала на наше с папой место. Это была поляна в чаще леса, и это было наше место, где мы проводили пикники. Только вдвоем. Я была любимой папиной дочкой, чей любой каприз исполнялся беспрекословно. «Как-то раз я, спрятавшись в машине, приехал сюда за вами. Мне всегда было интересно, чем ты заслуживала столько его внимания. Для меня он жалел лишнюю пару слов», – усмехнулся сводный брат, присаживаясь рядом со мной. «Я ненавидел тебя, знаешь?» – спросил он вдруг. «Ненавидел за то, что ты имела то, на что я также имел все права». «И что же изменилось?» «Не зная, что чувствую, и чувствую что-либо вообще от его признания», – спросила я. «Жалость. Мне стало жаль израненную девочку, бывшую когда-то папиной принцессой». «Трудно сохранить ненависть, когда испытываешь жалость», – задумчиво объяснял Сергей, внимательно наблюдая за мной. «Но знаешь, к тебе я жалости не испытываю. Ты сама превратила ту невинную девочку в злую, беспринципную ведьму. Я не раз говорил тебе и скажу снова, месть до добра не доводит». «Говорит мне тот, кто не способен». «Да, я трус, но я готов признать это, черт возьми», – перебил он меня. «А ты кто такая? Социопатка с манией величия, которая думает, что может все и даже больше?» Ты испытываешь хотя бы долю стыда за то, что произошло, понимая, что он умер из-за тебя, или ты вновь настолько заглушила свои чувства таблетками, что не способна этого осознать? Жаля своими словами, Сергей встряхнул меня за плечи. Или ты сейчас считаешь, что цель оправдывает средства? Джеймс ведь и был средством к достижению твоей цели, но знаешь что? Ты в очередной раз проиграла, Кристина. Ты такая же, как наш отец. Ты ничего не добилась, лишь разрушила себя. Хотела поиграть со страшным волком? Так он сам с тобой поиграл. «Замолчи!» – вскочив с места, закричала я. «Почему же? Не нравится слышать правду?» – встав напротив меня, спросил Сергей. «Теперь, когда Джеймс пожертвовал жизнью ради того, чтобы ты смогла достигнуть своей цели, ты вдруг решила разогнать свою армию? Так ты оцениваешь то, что он сделал?» «Замолчи! Замолчи! Замолчи!» – вскричала я, пытаясь сбросить его руки со своих предплечий. «Не буду молчать, сегодня тебе придется меня выслушать. Знаешь ли ты, что у Джеймса обнаружили рак на первой стадии? У него мог быть шанс на выздоровление, но он отказался от лечения ради тебя. У него были чувства к тебе, он считал тебя родной. И твоя миссия для него была важнее собственного здоровья и жизни, а ты взяла и просто перечеркнула все его усилия. Сидишь здесь и жалеешь себя». Я заплакала. Просто обняла брата впервые в жизни. Обняла единственного оставшегося у меня родного человека и заплакала. Это были слезы той маленькой напуганной девочки, что все еще жила внутри меня. Я так и не смогла истребить ее полностью. Я хотела разозлиться на Сергея, но вместо привычного и необходимого мне гнева ощутила такую опустошенность и скорбь, что впервые после той кровавой ночи, разделившей мою жизнь на «до» и «после», ударилась в истерику. «Все хорошо, Тина. Поплачь, в этом нет ничего плохого. Скорбя о ком-то, ты не становишься слабее», – шептал мне на ухо брат, поглаживая меня по вздрагивающей от плача спине. «Поплачь сегодня, чтобы в будущем плакали твои враги. Ты не можешь оставить все на полпути». «Я так виновата», – заревела я в голос, уже не в силах держать свои эмоции. «Все из-за меня, Джеймс». «Все хорошо. Отпусти это, вот увидишь, как тебе станет легче. Поплачь, а потом мы вернемся и покажем Тимуру Висхожеву, что бывает с теми, кто творит подобное с нашими близкими».